Владимир Спиваков. Путешествие дилетанта. Сати Спивакова. Не встреча с Булатом. Спиваков Владимир Теодорович родился в 1944 году. Скрипач, дирижер, создатель и художественный руководитель Камерного оркестра «Виртуоза Москвы». Создатель и президент фонда Спивакова. Директор Московского дома музыки. Художественный руководитель и дирижер Национального филармонического оркестра, кавалер Ордена Почетного Легиона, лауреат многих международных конкурсов, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. Спивакова Сати, актриса, автор книги воспоминаний «Не все» и телевизионной программы «Сати», жена Владимира Теодоровича Спивакова. Воспоминания об Акуджаве печатаются с разрешения автора по книге Сати Спиваковой «Не все. Вагриус. 2002 год». Владимир Спиваков. Путешествие дилетанта. Булату Акуджаве. С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга. Бричка вместительна, лошади в масть. Сердце мое, недозрелое яблоко, к вашему сердцу стремится припасть. Молодость наша, безумная молния, вдруг обнажившие землю на миг. Мы приближаемся к царству безмолвия, влево и вправо, а там напрямик. Вместе мы в бричке умело запряжены, вместе грустим мы под звон бубенца. Смотрим на мир, так нелепо наряженный, праздник, который с тобой до конца. Медленней, пусть еще долгие годы, бричка нас катит дорогой крутой. Пусть вас минуют печали невзгоды, друг мой далекий и близкий такой. Музыка в вашей поэзии бьется, слово стремится взлететь в облака. Пусть оно плачет, но лучше смеется, и над строкою не дрогнет рука. По пути из Зальцбурга в Вену 7 октября 1995 года.